Так дым, что в зеркале нет отражений. И даже порою не видно лица. И парни успели устать от кружения, но все-таки я допою до конца все нужные ноты. Давно сыграли, померкло, погасло вино в бокале. Минуты порыв говорит, пропал. Не лучше ли молча допить свой бокал? Полгода не балует солнцем погода, и души застыли под коркою льда. И видно, напрасно я жду ледохода, но все-таки я допою до конца все нужные ноты. Давно сыграли, померкло, погасло вино в бокале. Минуты порыв говорит, а пропал. Не лучше ли молча допить свой бокал? Играют устало, сбиваясь. Смыкается круг, не порвать мне кольца. Спокойно, мне нужно уйти, улыбаясь. Но все-таки я допою до конца все нужные ноты. Давно сыграли, померкло, погасло вино в бокале. Минуты порыв говорит, пропал.